Глава 13. Ренат. Вижу неподдельное смущение на лице девушки, а ее глаза прямо кричат о том, что она в смятении. «Руку уберите!» Ника всеми силами пытается отпихнуть меня, но это бесполезно. Она слишком хрупкая для того, чтобы бороться со мной. «Можешь не стыдиться своих желаний?» Ухмыляюсь и высвобождаю девушку. «Это естественно?» «Нет никаких желаний», — возмущается она густо краснее. «Это ты трусиком своим скажи». Я приподнимаю брови и наклоняюсь ближе, наслаждаясь ее смущением. А потом беру стул, что стоит около стола, и ставлю его спинкой вперед рядом с кроватью Вероники. Сажусь и складываю руки на спинку. «Итак», — начинаю уже серьезный разговор. «Ближайшую неделю из этой комнаты ни ногой. Можешь больной прикинуться». «У меня сегодня лекции», — подпрыгивает с кровати Ника. «Да плевать я хотел на твои лекции». Осаживаю взглядом, заставляю ее утихомириться. «Конечно, если тебе жить надоело, можешь хоть под колеса броситься. Но до тех пор, пока я не узнаю, кто пристрелил моего человека, ты будешь делать все, что я скажу. Это понятно?» «Я вам уже все сказала», — бурчит она и скрещивает руки на груди. «Я слышала только...» «Да-да, только смех, я помню. Если понадобится, я соберу всех, а ты будешь слушать их смех, это ясно?» «Вы сумасшедший? А если меня убьют?» Вспыхивают ее глазки. «Ну, прямо бестия. Я им не позволю тебя и пальцем тронуть». «Да, конечно. Если этот человек своего пристрелил, то я-то для него вообще никто», — шепчет Ника и подтягивает ноги к себе. Обняв коленочки, она утыкается носом в них и смотрит на меня из-под лобья. «Если бы не дело, эта красотка уже была бы моей. Вижу, что девчонке страшно, но у меня нет выбора. Она знает, что за крыса завелась в моих рядах, и теперь ее безопасность — моя забота». «Рядом со мной тебе ничего не угрожает», — говорю спокойно. «Думаете, взрослые мужчины поверят в ту же байку, что вы Светке сказали? Они же не дебилы. С чего бы вам так резко воспалать чувствами ко мне?» «Поверь, малыш, чувствами», — показываю кавычки в воздухе. «К тебе воспылали все мои ребята. Просто не всем хватит смелости подкатить». На лице Ники отражается почти ужас, а я продолжаю. «В статусе моей женщины ты...» «Что?» Снова подскакивает она. «А ну, прижала свои сладкие булочки к кровати». Грозно смотрю на Веронику. «Пока статус не стал реальным». «Но...» «Я не шучу». «Простите». Она садится и отползает от меня как можно дальше. «Вот и умница. Запиши мне свой номер». Протягиваю ей телефон. Ника косится на меня, вижу недовольство в ее глазах, но номер она пишет. Беру трубку и сразу же делаю дозвон. От вибрации, что раздается в маленькой сумочке, Вероника вздрагивает. Значит, не обманула. Номер не липовый. «Мой номер тоже запиши. Если почувствуешь себя в опасности, сразу звони». «Это шутка?» «Я похож на того, кто шутки тут шутит?» — хмурюсь. «Нет», — мотает головой Ника. «Вот и хорошо. Из комнаты не ногой. Уяснила?» Поднимаюсь и достаю деньги из кармана. Кладу на кровать несколько 5000-ных купюр. «Еду закажешь. Если не хватит, напишешь». «Мне не нужны ваши деньги». Девчонка ошарашенно смотрит на купюры. «Вечером позвоню». Отмахиваюсь и выхожу из спальни, прихватив свою куртку. Светлана стоит, прижавшись к стене напротив двери. На ее лице смесь недоумения и раздражения. Ну, хоть больше она не пытается мне глазки строить. Спускаюсь по лестнице и иду мимо вахтерши. «Еще раз спасибо, бабнёр!» Улыбаюсь ей. «А я тебя вспомнила, сынок!» Вдруг говорит она. «Правда?» Удивляюсь. «Был здесь 9 лет назад один балагур с именем Ренат. Лазарев. А ты возмужал». Она осматривает меня. Я думала, ты единственный сын у своих родителей. Эх, баб Нюр. Натянуто улыбаюсь. Вспомнили, да не того. Я ж Ковалев. А у вас моя сестренка Вероничка живет. Вы за ней приглядываете. Делаю наставление вахтерше. А то девчонка-то из небольшого городка. Утащит еще чего доброго. Ой. Бабулька морщится. Прости. А за Никой я присмотрю. Она хорошая девочка. Всегда все правила соблюдает. 3 года бед с ней не знаю. Ни одного мальчика не привела. Уверены? Ну, зачем я буду обманывать? Хорошая у тебя сестренка. Тьфу на нее. Улыбается баба Нюра. Чтобы не сглазить. Спасибо. Я пойду. Постараюсь на неделе заскочить к вам. С улыбкой прощаюсь с вахтершей, слегка коснувшись ее руки. «Ни одного мальчика, говорите?» Еле ухмылку сдерживаю. «Надо же!» Падаю в машину и набираю Кольке. «Привет! Что-то срочное? Ночь же еще!» Сонным голосом отвечает мне тот. «Привет, брат! Задание для тебя есть. Почти государственной важности». «А до утра не терпит?» «Не, надо девчонку одну пробить». Поворачиваюсь к пассажирскому сиденью и замечаю на полу какую-то корочку. «Слушаю». «Ковалева». Наклоняюсь и поднимаю студенческий. «Вот это находка». «Записывай. Ковалева Вероника Сергеевна. Номер телефона сейчас скину». «Ха-ха-ха. И что ты хочешь о ней знать?» Ржет товарищ. «Это по делу или тебе просто трусы жмут?» «Много будешь знать, рано пристрелят». Рассматриваю фотографию Вероники. «Найди мне о ней все».